Глава 4. Вернувшись после жуткого ужина и узнав, что о ведьме, которая вообще никогда не выходила из дома, так не было ни слуху, ни духу, собрала на кухне совет. Да, лицемерие ангела я простить пока не могла, но сейчас не помешает даже помощь профессионального отравителя. Чем? Пока не знаю, но не помешает. Рома неожиданно для всех превратился в мальчика и тоже присоединился к нашей беседе. Он молчал, но очень внимательно прислушивался, и его желтые глаза с вертикальным зрачком сияли неподдельным интересом. Кажется, парнишка освоился у нас и даже заинтересовался тем, чем мы зарабатываем. Магокоты же не пожелали спуститься, и лишь черный Васька годливо принюхивался к морковной котлетке, которую Андрей положил в миску. Итак, на повестке дня покосилась на темное окно и поправилась. Вечера. Первое. Пропала Фёкла. Дверь закрыта изнутри, балкон распахнут, под окнами никаких следов. Что думаете? «Магия!» — хихикнул Ваня. «Мания!» — спокойно проговорил Андрей. Мы удивленно уставились на него. Я уточнила. «Что за мания? Старушка что? Того? А я и не замечала». «Правда?» — ехидно сощурился Иван. «Купи очки. Ведьма давно ку-ку». Отвесила ему подзатыльник. «При ребенке!» — улыбнулась Ромашке. «Ваня шутит». «Он все время шутит». Рома растягивал слова так, словно ему было больно говорить. «Мы все замерли». Он заговорил. «Впервые за... ну, пару месяцев точно». Я судорожно сжала запястья парней и потащила их с кухни. В коридоре прошипела. «Тихо, ничего не говорить. Главное не паниковать, не орать, вести себя обыкновенно, иначе ребенок испугается нашей реакции и снова замолчит». «Не знаю, как ребенок», – просипел Ваня, корчась от боли в сжатой моими пальцами руке. «А меня ты знатно напугала. Спать сегодня точно не смогу». Я отдернула руку и, глянув на спокойное лицо Андрея, грозно надвинулась на зоомага. Прошипела. «А тебе никто и не позволит дрыхнуть. Нам нужно как можно быстрее найти старушку. Дело оказалось жутко запутанным, а деньги упускать нельзя. Всем хочется кушать». Ваня кивнул. Ангел многозначительно промолчал, а Ромка притащил стул из кухни и сел рядом. Мастер Николай заявил, что если не появится обнадеживающих новостей до открытия банка, продолжала я, то сотрудники многобанка обнаружат в кабинете, покосилась на заинтересованного мальчика и прошептала, одну подвешенную к потолку глазастую игрушку. «Добрая ты», — заметно содрогнулся Ваня. Выразилось так, что аж мороз по коже. Не проще ли было сказать, что он повесится? Шипя, треснула его по лбу. Честное слово, совершенно не соображает. Ангел смущенно улыбнулся и предположил. «Может, Фёкла случайно выпала?» «Ага», — нервно хохотнула я. И бодренько отползла на пару кварталов, чтобы даже магокоты не нашли. «Вы облазили дом от чердака до подвала. Коты все окрестности. Нет Фёклы». Пригорюнилась. «Ать за ногу! Такие бабки уплывают из-под носа. Из-за отсутствия нашей бабки. И где ее черти носят?» «Узнать?» — невозмутимо спросил ангел. Я содрогнулась, но, выпрямившись, сурово посмотрела на Андрея. «А узнай. Надо же извлекать выгоды из любого положения. Зря, что ли, неделю голодом себя изводила». Ангел тут же схватил тарелку с морковными котлетками и очаровательно улыбнулся. «Хочешь?» «Нет», — рявкнула я и схватила с тарелки одну котлетку, сунула в рот и, ощутив на языке божественную терпко-сладкую нежность, довольно прошамкала. «Когда ты это сможешь выяснить?» Ангел отошел в сторону и, прижав телефон к уху, проговорил что-то так приглушенно, что я даже не поняла, на каком это языке и есть ли у демонов собственный язык. Впрочем, какая разница? Через пару минут положил трубку в карман и смущенно улыбнулся. «Ничего». Переглянулись с Иваном и понурились. «Кто мы без Фёклы? Сломленные жизнью маги?» В установившейся тишине вдруг отчетливо раздался едва слышимый стон. Я подпрыгнула. «Слышали?» «Что?» — — удивился зоомаг. «Коты молчали». «Это им полезно», — ухмыльнулась я и пошла на звук. Сбежала по лестнице и распахнула дверь мастерской. Внимательно осмотрелась и, остановившись взглядом на огромном шкафу, где хранились сотни серых ведьмовских костюмов, понимающе ухмыльнулась. «Расслабьтесь, ребята. Кажется, ведьма нашлась». «Но, честное слово, мастер Фёкла, вы так давно не захлопывали дверцу шкафа, что я даже забыла, где вы прятались от мага-котов до появления в доме зоомага». Повернула ручку и с улыбкой посмотрела на бледную Фёклу. «Джо!» – простонала она и посмотрела так жалостливо, что улыбка моя сползла с лица. Я поняла, что старушка не пряталась от котов и не шарила в шкафу в поисках левого чулка. Сама залезла сюда и заперлась. «Джо!» Помогла ей вылезти из шкафа и взволнованно проворчала. «Ать за ногу! Что с вами приключилось?» «Мания!» – тихо повторил ангел. И когда я нахмурилась, смущенно объяснил. «У нее бывает, когда накрывает видением о несчастье того, кого она любит». Я пожала плечами. «Чушь какая-то! Фёклу за день посещает видений больше, чем кадров дарами. Если падать в обморок и каждый раз залезать в шкаф, можно оттуда и не вылезать». Усадили старушку в любимое кресло. Я поспешно включила первый попавшийся канал. Ангел притащил горячий кофе. Но ведьма, казалось, ни на что не реагировала. Лишь бормотала. «Джо, не надо, не лети, Джо!» По спине поползли мурашки. «Честное слово, мастер, вы меня пугаете!» В сердцах произнесла я. Она выпрямилась, схватила меня за руку и рявкнула. «Обещай, что не полетишь!» «Обещаю!» — ласково проговорила я и, поглаживая, заставила ее сесть. «Никуда не полечу. Буду сидеть дома, как хорошая девочка», — посмотрела на ангела. «Эти видения, они из будущего или прошлого?» «Чаще из прошлого», — тихо ответил Андрей. Облегченно выдохнула. «Я уже сколько раз падала. Однажды еле выкарабкалась. Но жива же». Гладила старушку по худенькому плечу, шептала что-то успокоительное, пока она не склонила голову на бок и не заснула. Осторожно с Ваней перенесли ее в спальню. Уложили. «Пускала бы магокотов в мастерскую, давно бы нашли старушку», — проворчал зоомаг. «Конечно», — невесело хмыкнула я. «А еще бы нашли запутанные нитки, стоимостью такой, что хочется вышить ими же на лбах продавцов крестиком слова неприличные. Разбитые рамки, исполосованные шедевры». «Нет, Вань, это мы проходили. С тех пор непреложное правило. Хочешь жрать, в мастерскую ни лапой, ни хвостом». «А вот подобный приступ у ведьмы я вижу впервые». Сочувственно посмотрела на спящую Фёклу. Вздохнула. «Придется пока с делом как-то самой разбираться». Глянула на часы. «Ать за ногу! Ваня, я убегаю!» «Опять?» — шикнул он и безапелляционно заявил. «Я с тобой. Все, не отвертишься. Я тоже хочу свой хлеб отрабатывать». Кивнула. «Приключений ты на свою тушку хочешь. Что же, организуем? Бери Ваську и Лиску. Возможно, кое за кем нужно будет проследить. А также...» Покосилась на ведьму и вытурила Ваню из спальни. Прикрыв дверь, прошептала. «Возьми мою новую метлу и в машину, а мне нужно перетереть с Андреем». Ангел, словно знал, что я приду, стоял на кухне у окна и, заложив руки за спину, смотрел на яркую луну. «Хорошая ночь», — тихо проговорил он. «Для чего?» — насторожилась я. «Для полета», — охотно ответил он. Я видела, как на миг приподнялись его плечи, раздался сдержанный выдох. «Завидую тебе. Можешь ощутить ветер, оседлать его, нестись к облакам». Я не знала, как реагировать на неожиданные признания всегда крайне сдержанного Андрея. «У тебя же эти крылья, тоже можешь летать». «Помнишь, да?» Он обернулся, и я с ужасом заметила, как его глаза ало сверкнули. Сглотнула и невольно отступила. Ангел, словно не заметив моего страха, вновь посмотрел в окно. «Это редко получается. С тех пор как... давно уже не появлялись. А тут неожиданно в окно влетела ты, и они вдруг распахнулись». «И хорошо», — кивнула я. «Думаю, ты мне жизнь тогда спас». Хотя полчаса потом от перьев отплевывалась. «Не только жизнь», — равнодушно добавил он. «Ты устроила аварию в воздухе, ворвалась в очень дорогой частный ресторан. Перемешала столько ядов, что можно было бы убить полгорода». Я на миг превратилась в ледяную статую. Даже забыла, как дышать. Пролепетала. «Так что же это? Ты взял на себя все, что я случайно натворила. Что бы ни выяснили о полете бывшей метловой гонщицы без разрешения, как там Клим говорил, в городской полосе, не помню, неважно. И этот ядовитый коктейль, получается, я создала». «Получился шедевр», — восхищенно покосился на меня ангел. «У тебя талант. Жаль, не узнать ни точного количества ингредиентов, ни пропорций». «Ох, как же в дрожь бросила от его взгляда в этот момент! Как у киношного злодея, честное слово!» — пробурчала я и спросила громче. «Андрей, ты маньяк?» Тут же замахала руками. «Нет, лучше не отвечай, а то у меня котлета уже обратно просится». Ангел подошел и улыбнулся так мило, что я невольно заулыбалась в ответ. «Я сделал много зла, Джо», — тоном доброго доктора произнес он. «И по моей шее поползли мурашки. И платил за это дорого и очень долго. Фёкла поверила в меня и дала приют. Она отвечает за меня, но...» Губы его дрогнули, глаза снова кроваво сверкнули. «Не просто бороться с этим. Иногда я проигрываю». Положил руки на мои плечи, и я застыла, как кролик перед удавом, даже дышать перестала. «Я клянусь, что никогда не причиню вреда никому в этом доме. Ты мне веришь?» «Я...» — отвела взгляд, заметив часы, подпрыгнула и крикнула. «Я опаздываю!» Взбесившейся метлой выскочила из кухни и без остановки пролетела холл, игнорируя ступеньки. Спрыгнула с крыльца. Бежала так, словно за мной гнались все рогатые крылатые с ядовитыми шкатулками под мышками. Рыбкой нырнула в машину Ивана и, услышав под собой возмущенное «мяв», крикнула: «Погнали!» Иван испуганно покосился на дом и ухмыльнулся. «Андрей снова пытался скормить тебе морковные котлеты. Понимаю и разделяю твой ужас. Это невозможно есть». Слезла с примятого Васьки и уселась рядом. Кот, недовольно подергивая хвостом, прыгнул на переднее сиденье к Лиске. Я назвала Ивану адрес конторы. Выяснив днем, что сотрудники банка работают допоздна, рассчитывала подловить кого-нибудь и поспрашивать о сплетнях. Зачастую так можно за один час узнать больше, чем за весь день. Было очень интересно, чист ли начальник охраны, но звонить Денису не решалась. Если моя догадка не подтвердилась, то как раз в эту минуту Клим старательно намыливает подчиненному шею. Не хотелось мешать очистительному процессу. А самой огрести хотелось и того меньше. За Климом не заржавеет. Замок притормозил около здания и потушил фары. Я всматривалась в выходящих из многобанка людей, искала знакомые лица. Больше всего хотелось поймать ту самую секретаршу, которую я назвала головешкой. Секретари – самые ценные сплетники. Они знают и то, что происходит у сотрудников, и то, о чем переживают руководители. Заметила черноволосую худышку, но не успела ни слова сказать, как она, осторожно озираясь, прыгнула в притормозившую у тротуара машину с темными стеклами. Автомобиль тут же рванул вперед, и я тронула Ваню за плечо. «Давай за ними, аккуратно, чтобы не заметили». «Обижаешь», — самодовольно хмыкнул Иван. Мы свернули с главной улицы, выехали из района, забрались в какой-то парк. Темный автомобиль обнаружился на берегу реки, а чуть поодаль страстно обнимались двое. В девушке признала головешку, мужчину не узнала. Что-то было странное в этой паре, неправильное. Присмотрелась и ахнула. «Да он же ее душит!» Мы с Ваней выскочили из машины, я на ходу развернула из упаковки метлу и, запрыгнув верхом, взвелась в небо. Набрав высоту, направила держак вниз и, слушая свист ветра в ушах и ощущая ярость в сердце, сбила душителя. Тот откатился и затих, а девушка упала на колени. Хрипя и откашливаясь, она схватилась за горло и глухо зарыдала. Сделав круг, я приземлилась и подбежала к ней. «Ты как? Больно? Вызвать Макдока?» Вдруг головешка вскочила и, оттолкнув меня, протянула руки. С ее рук полилось алое пламя. Сияющим столбом оно врезалось в неподвижное тело и, рассыпавшись искрами, взвилось высоким костром. Я подскочила и, не смея прикасаться к пылающему костромагу, ударила девушку метлой по затылку. Секретарша рухнула без сознания, а я кинулась на помощь горящему мужчине. Но тот с жутким хохотом заворачивал вокруг себя водяной столб. Огонь с шипением отступал. По берегу растекался туман. Я уже на ощупь пробиралась к пострадавшему. Кто это? Почему он пытался задушить девушку? Почему она пыталась его спалить? И почему Адзанагу, они такие сильные маги, если в многобанке не держат тех, у кого бизнес-магия не основной дар?